камни-убийцы. Доктор Хоффман. Первое самоубийство совершено в пятницу, 15 апреля, между 4 и 6 утра. Инспектор. Таково заключение судебно-медицинской экспертизы. Правда, патологоанатом был не вполне уверен. Доктор Хоффман. Вы сомневаетесь в компетенции своих коллег, инспектор? Инспектор. Вот еще. Теперь и вы мой коллега. И, сдается, останетесь им надолго, учитывая сложность этого дела. Доктор Хоффман. Я бы сказал, всех трех дел. Инспектор. Остановимся пока на этом. Доктор Хоффман. Самоубийца повесился на одной из фасадных статуй церкви Дельи Скальцы, за тентом, укрывавшим строительные леса. Тент как раз собирались снять. Инспектор. Церковь только отреставрировали. Доктор Хоффман. В эти дни снимали леса. На очистку почерневшего камня ушли годы. Долгий труд. В конечном счете церковь вновь обрела былое великолепие. Инспектор. Признаюсь, даже у меня дух захватывает. Наверное, от того, что церковь долго простояла под тентом. Доктор Хоффман. Это первый памятник, предстающий перед туристами на выходе с вокзала. Они волей-неволей проходят мимо, едва ступив в город. Инспектор. Труп висел на веревке, привязанной к шее статуи. Доктор Хоффман. Как воплощение несостоятельности человека в сравнении с вечным совершенством. Инспектор. В каком смысле? Доктор Хоффман. Ну, он повесился на безупречном образе. Труп смертного висит на незыблемой статуе святого. Инспектор. Значит, по вашей версии... Доктор Хоффман. По моей версии, способ самоубийства, повешение и его место содержат в себе вполне определенное послание. Инспектор. Если я правильно помню, в своем заключении вы написали. Данное самоубийство представляет собой налог на красоту в виде страха. Взимается с приезжих в Венецию. Доктор Хоффман. А вы весьма дотошный, инспектор. Помните слово в слово сделанные мной выводы? Инспектор. Это мой долг. Долг. Тут мы переходим ко второму делу. Доктор Хоффман. Второе дело содержит в себе еще больше сложностей. Самоубийство — это, как известно, способ передачи информации. Инспектор. Даже когда самоубийца не оставляет никакой записки? Доктор Хоффман. Разумеется. Самоуничтожение — это как раз последнее слово самоубийцы, которое не сумел высказаться иначе. Проще покончить с собой, чем сказать правду о себе. Инспектор. На этот раз самоубийца приковал себя за лодыжки и запястья к причальной свае на Большом канале. Доктор Хоффман. Да, в ночь на 9 мая. Скорее всего, он дождался, когда прилив накроет его полностью, и таким образом утопился. Ужасная смерть. Инспектор. И весьма экстравагантная. Доктор Хоффман. Заметьте, эта причальная свая находится... Инспектор. У пристани Кадоора, Золотого дома. И этот памятник недавно отреставрировали. Доктор Хоффман. Я сейчас вспомнил об одном моем старом пациенте, тоже венецианце. Покончил с собой при схожих обстоятельствах несколько лет назад. Инспектор. Вы хорошо его знали? Доктор Хоффман. Почти совсем не знал. Он начал проходить у меня курс лечения всего за 3 дня до гибели. Инспектор. Слишком мало времени даже для такого гениального ученого, как вы. Доктор Хоффман. Я и не мог вселить в него в одночасье твердую веру в жизнь. Я не успел разобраться в истинной причине его суицидальных настроений. Инспектор. Но после его смерти вы изучили бумаги покойного. Доктор Хоффман. Близкие передали мне его дневник. Так я узнал, что этот человек был одержим красотой Венеции. Город вызывал у него чувство невыносимого удушья. Инспектор. Что-то вроде синдрома Стендаля. Доктор Хоффман. Я бы не сказал. Так судят о психологии на ток-шоу. Инспектор. Которые, как мне кажется, вы сами охотно посещаете. Доктор Хоффман. Но после обнародования моих инновационных теорий, да, в последнее время я получаю приглашение на телевидение, Приходится заниматься популяризацией. Это тоже часть нашей миссии ученых. Инспектор. Хорошо, хорошо. Не хотел вас прерывать. Доктор Хоффман. Я говорил, что не стоит путать отдельно взятую непереносимость красоты с постоянным пресыщением красотой. Воздействию синдрома Стендаля могут подвергнуться лишь незадачливые туристы. Они приезжают в Венецию со своих уродливых окраин, подлинных кладбищ для живых мертвецов. Попадая в этот город, турист, привыкший к подобным пейзажам, ясное дело, чуть не теряет сознание. Он не в состоянии вынести в таких мощных дозах красоту, которую разом обрушивает на него город. Но лишать себя на этом основании жизни... В конце концов, никто не запрещает ему собрать чемоданы и отправиться во свояси, где он полной грудью снова вдохнет загрязненного воздуха из любимых выхлопных труб. Инспектор. А житель Венеции... Доктор Хоффман. Житель Венеции вынужден до конца дней нести это тяжкое эстетическое бремя. Так мой пациент чувствовал себя мышью в мышеловке. Его душило очарование Калле шириной в метр. В этих улочках глазу не уцелеть. Они зажмут его между живописным ракурсом и явленным памятником архитектуры, сомкнут глаза между изяществом моста и тенистой нежностью сотопортика. Инспектор. Вы выражаетесь как поэт, доктор. Доктор Хоффман. Я процитировал отрывок из своего доклада на Конгрессе психиатров. Инспектор. В Питтсберге, если не ошибаюсь. Там вы сумели заявить о себе, как о самом... Доктор Хоффман. Я хотел раскрыть связь между красотой и самоубийством. Не случайно этот человек был найден на Калле дель Парадизо, одной из самых впечатляющих улочек Венеции. Инспектор. Там, где барельефы на треугольном архитраве и оголенные балки выпирают из стен. И впрямь очень красивая улочка. Доктор Хоффман. Однако для него она оказалась убийственной. Инспектор. И в этом случае здесь проводились реставрационные работы. Калле совсем недавно открыли для прохода. Доктор Хоффман. Действительно, во всех трех случаях мы столкнулись с памятниками, скрытыми на некоторое время от людских глаз. Это делало памятники, если можно так выразиться, более переносимыми, более человечными. Но вот строительные леса и подмостки сняли. Для людей, отличающихся и без того обостренным восприятием, это было подобно обновленной эстетической волне. Она обрела невиданную доселе мощь и без малейших преград захлестнула их. Каждого из этих людей добила красота. Инспектор. Однако человек, обнаруженный на Калле дель Парадизо, отравился. Доктор Хоффман. Да. Но настоящего яду дал ему сам город. Инспектор. Выходит, по-вашему, Венеция — это серийный убийца? Доктор Хоффман. Вы приводите мое определение ради пущего эффекта. Оно, признаться, уже вызвало определенный отклик в средствах массовой информации. В действительности я употребил это выражение походя в гораздо более детальном научном докладе. Инспектор. Он доставил вам немало удовлетворения на Всемирном конгрессе психиатров прошлой весной в Питтсбурге. Доктор Хоффман. Тот доклад и в самом деле пользовался большим успехом у моих заокеанских коллег. Что вы хотите? Это же американцы. Нужно совсем немного, чтобы их поразить. Инспектор. Однако вас причислили к самым оригинальным психотерапевтам наших дней. Хотя блестящей вашу карьеру не назовешь. Доктор Хоффман. Напротив. Моя карьера шаг за шагом шла в гору благодаря моим заслугам. Нам, в отличие от полицейских, не нужен блат для повышения в должности. Инспектор. Видите ли, в любых сферах есть те, кто пробивает себе дорогу, используя слегка сомнительные окольные пути. И среди вас, психиатров, доктор Хоффман, обижаете, инспектор. «Моя профессиональная этика?» «Инспектор, хорошо, хорошо. Однако оставим вашу карьеру психотерапевта. Чем вы занимались до этого?» «Доктор Хоффман, до этого?» «Инспектор, вы пробовали пойти совсем по другому пути? Меня насторожили ссылки на технологию строительства, архитектурные метафоры, использованные в вашем отчете. Вы не состоявшийся архитектор, доктор Хоффман. Доктор Хоффман, как вы можете так говорить? Инспектор, что вы хотите? В перерывах между поисками блата я покопался в старых газетных вырезках и наткнулся на ваши давнишние статьи. Те самые, в которых вы пытались доказать бессмысленность всякого рода реставрации. Вы дошли до того, что предлагали систематически сносить исторические постройки, именно для того, чтобы решить вопрос коренным образом. Доктор Хоффман. Не понимаю, при чем здесь это? Инспектор. Я помню ваш очерк о колокольне Сан-Марко. Она рухнула в начале 20 века и была восстановлена венецианцами по принципу «как была, где была». Думать, что мы восстановили нечто, имеющее хотя бы отдаленное отношение к оригиналу, безумие, тем более стоит навсегда сравнять его с землей. Я верно цитирую, доктор? Доктор Хоффман. Это написано бог знает когда. Я был молод, горяч. Инспектор. А ваше восторженное заявление по поводу пожара в театре «Ля Фениче»? Я не боюсь оказаться единственным, кто радуется случившемуся среди стольких лицемеров, рвущих на себя рубаху. Наконец-то мы имеем историческое здание, которое следует выстроить заново. Надеюсь, что свойственные этому городу похоронные настроения не выльются в безрассудные планы восстановить театр таким, какой он был. Довольно пребывать в рабстве у мертвых и зависеть от прогнившей эстетики наших предков. Уж они-то ни с чем не церемонились. Разве неоклассики уважали готику? Было бы у нас барокко, если бы 17 век, как по заученному, повторил Возрождение. Благодаря пожару в Ла Фениче приоткрылся путь к футуристической утопии. Доктор Хоффман. Журналистские натяжки. Никогда не верьте кавычкам в их интервью. В любом случае, я уже не архитектор. Инспектор. Вы так и не стали им по вине этого города. Вы ненавидите Венецию. Вы так и не простили Венеции ее дворцов и Рио, Калли, Фондамента, церквей и Сатапортика. Вас привезли сюда из Берлина в возрасте 7 лет. Вы росли в окружении памятников, церквей и старинных зданий, в городе, где нет места для новых застроек, где можно только реставрировать, восстанавливать, ремонтировать, уважать старину, почитать древность, поклоняться ветхости. В таком городе нужно отказаться от идеи чего-то неповторимого, вместо того, чтобы оставить после себя след, как в любом другом городе мира. Отметину о своем пребывании на Земле. Собственную маленькую вешку. Доктор Хоффман. Вы описываете условия, невыносимые для архитектора. Инспектор. В таких условиях можно дойти до безумия. Или выплеснуть его на других. По иронии судьбы, именно за эти годы ваш родной город превратился в одну сплошную стройку. Вы сообразили, что тем временем ваш Берлин стал раем для архитекторов. Целые кварталы были выпотрошены и перепланированы. Доктор Хоффман. Потсдамер-плац перекроили сверху донизу, придали ей веселую бесшабашность. Инспектор. Вы не смогли этого вынести. Вы убили трех человек, которым нечего было опасаться красоты венецианских камней. Вы представили их жертвами саморазрушительного эстетического наваждения. Вы даже придумали теорию новой психопатии, став знаменитым за счет своих жертв. Вы стали идолом строителей-спекулянтов. Вы предоставили доводы в оправдание злостных махинаций с жилищным строительством. А главное, вы отомстили Венеции, обвинив ее в том, что она является самым беспощадным серийным убийцей собственных жителей. Доктор Хоффман, но я... Инспектор, вы можете позвонить своему адвокату, доктор Хоффман. 1997 год.